Сон был весьма знаменателен. Дымное, ядовитое дыхание посылал ученик учителю света, добавляя этим еще большую нагрузку к непомерной ноше его, вместо того, чтобы ее облегчать. Это указывает на то, что проходимое испытание не выдержано, и личные переживания были настолько тягостными, что отяжелили ведущего. Личные дела ауры окрашивать не должны. И когда свет внутри заменяется тьмою, то что же излучает тогда поддавшийся тягости дух?